Подумав об этом, Юрий медленно закрыл глаза, сосредоточившись на своем дыхании. Он вспомнил все, что знал о травах и их свойствах, представляя, как их энергия сливается в одно целое. С каждым вздохом он словно чувствовал, как силы леса проникают в его тело, наполняя его силой и уверенностью. Именно когда он буквально почувствовал покалывание в кончиках пальцев, мальчик протянул руки над котелком и, сосредоточив всю свою волю, начал направлять свою энергию в зелье. Он представил, как его магия проникает в воду, усиливая целебные свойства трав. Тепло разливалось по его рукам, и казалось, что котелок начинает светиться мягким светом. Когда в его мысленном зрении котелок уже больше не принимал энергии, Юрий открыл глаза и увидел, что зелье действительно изменилось. Оно стало ярче, словно наполняясь светом изнутри. Мальчик аккуратно снял котелок с огня и дал зелью немного остыть. Он чувствовал, что оно получилось особенным, наполненным не только силой трав, но и частичкой его собственной магии. Но так как он не был уверен в том, что все сделал правильно, то после приготовления Юрий осторожно попробовал зелье, и его вкус был необычайно свежим и бодрящим. Практически сразу он почувствовал, как тепло разливается по всему телу, наполняя его энергией и силой. Мальчик понял, что его магия действительно помогла создать зелье, которое будет помогать ему выживать в этом древнем и опасном лесу. Так что, с некоторым чувством удовлетворения и уверенности, Юрий быстро отнес и подвесил котелок на деревянной стойке у дальней стены пещеры, чтобы использовать зелье по мере необходимости. Но теперь он был уверен, что справится со всеми трудностями, ведь у него была не только сила леса, но и его собственные зелья, которые он мог варить, когда ему будет угодно. Прошло несколько дней с тех пор, как Юрий научился полностью управляемо использовать магические способности для приготовления целебных зелий. Но мальчик знал, что грядущая зима будет тяжелым испытанием, и ему нужно быть готовым. Мальчик провел много времени, обдумывая, как лучше подготовиться к холодам и метелям, которые скоро обрушатся на темный лес. Так что он начал с того, что решил укрепить свою пещеру. Старое логово медведя, хоть и было хорошо защищено, но все же требовало дополнительного утепления. Юрий собирал мох, ветки и листья, заполняя все щели и укрывая вход. Он также сделал запасы дров, складывая их в углу пещеры так, чтобы их можно было легко достать в морозные ночи. Каждый день Юрий выходил в лес, собирая все необходимое для выживания. Он искал съедобные коренья, грибы и ягоды, которые могли долго храниться. Мальчик использовал свой нож, чтобы вырезать из дерева примитивные ловушки для мелких животных. Эти ловушки он устанавливал в разных местах, чтобы увеличить шансы на успех. Одним утром, собирая последние оставшиеся в лесу ягоды, Юрий заметил что-то интересное. Маленькую пещеру, скрытую за густыми кустами. Подойдя ближе, он увидел, что внутри пещеры есть несколько сухих полок и ниш, идеально подходящих для хранения продуктов. Он решил использовать это место как дополнительное хранилище. Так что Юрий начал переносить туда свои запасы. Он аккуратно укладывал ягоды, коренья и грибы на полки, заботясь о том, чтобы они не испортились. Он также подвесил на стенах связки сушеных трав, которые собирал в течение лета и осени. Эти травы могли помочь ему лечить болезни и раны, которые могут возникнуть в зимнее время. Кроме того, Юрий решил сделать запасы мяса. Он несколько раз выходил на охоту, используя свои ловушки и копье. Удача была на его стороне, и ему удалось поймать несколько кроликов и даже молодого оленя. Мясо он разделал, нарезал на тонкие полоски и подвесил для сушки у костра. Таким образом, он получил хороший запас вяленого мяса, которое могло долго храниться и служить источником энергии в холодные дни. А однажды вечером, когда Юрий готовил очередную партию вяленого мяса, он вспомнил о своем магическом зелье. Мальчик решил приготовить еще одну порцию, чтобы иметь запас на случай болезни или ранения. Для этого он собрал необходимые травы, снова направил свою магию в котелок и почувствовал, как зелье наполняется силой. Ночи становились все холоднее, и Юрий чувствовал, что зима уже на пороге. Но он был готов. В своей пещере он укрылся от холодного ветра, окруженный запасами еды и лекарств. Мальчик чувствовал себя увереннее, зная, что он сделал все возможное для выживания. И каждый вечер Юрий сидел у своего костра, смотря на танцующие языки пламени и слушая звуки леса, доносящиеся из-за стен пещеры. В его сердце теплилась надежда и уверенность, что он сможет справиться с любыми испытаниями. Ведь у него была не только сила леса, но и его собственная магия, которая помогала ему каждый день. С каждым днем осень становилась все холоднее, и Юрий понимал, что нужно спешить с подготовкой к зиме. Он знал, что без достаточного количества дров он не сможет согреться и приготовить пищу в долгие зимние ночи. В лесу было много сухостоя и хвороста, и Юрий решил воспользоваться этим богатством. Уже в который раз проснувшись с первыми лучами солнца, Юрий взял свой нож и маленький топорик, который ему удалось найти ранее. Он направился вглубь леса, туда, где деревья росли гуще и было много упавших веток и сухих деревьев. В этот раз он начал с того, что собирал хворост. Тонкие сухие ветки, которые легко ломались под ногами. Он аккуратно складывал их в большие связки, привязывая веревкой из лыка, которую сам же и сплел. Хворост был идеален для разжигания костра и быстрого согрева, но Юрий знал, что этого будет недостаточно для долгой зимы. А когда связки хвороста были собраны, Юрий переключился на более трудоемкую задачу – заготовку крупных дров. Он нашел несколько сухих деревьев, которые уже давно стояли мертвыми. Мальчик с усердием начал рубить их на куски, аккуратно обрабатывая каждый ствол. Время от времени он делал перерывы, чтобы перевести дух и не переутомиться. Тем более, что одно из таких деревьев оказалось особенно крупным, и Юрий потратил на его обработку почти весь день, так как ему еще нужно было подкопать его корни и завалить так, чтобы потом, присыпав землей оставшийся пень, скрыть следы рубки. Но усилия не были напрасны. В итоге он получил несколько больших поленьев, которые могли долго гореть, давая много тепла. Он сложил дрова в аккуратные стопки и начал переносить их к своей пещере. Для этого ему пришлось сделать несколько рейсов, но Юрий не жаловался, так как он знал, что каждый кусок дров может спасти ему жизнь зимой. Вернувшись к пещере, он начал укладывать дрова вдоль одной из стен. Мальчик аккуратно укладывал поленья, чтобы они занимали как можно меньше места, но при этом были легко доступны. Хворост он разместил отдельно, чтобы его можно было быстро достать для разжигания огня. К тому же он и сам уже прекрасно знал о том, что древесина должна быть защищена от снега, дождя и влаги, поэтому даже в пещере он решил построить небольшой навес. Используя толстые ветки и мох, он соорудил простую, но надежную крышу и стену над своими дровами. Теперь они были защищены от влаги, и он мог быть уверен, что даже в самый лютый мороз у него будет сухое топливо для костра. Кроме того, Юрий сделал небольшую деревянную раму, используя вместо гвоздей сучки, и натянул на нее шкуру оленя, которую он добыл ранее. Это должно было послужить дополнительной преградой для холодного ветра, который мог проникать в пещеру. Он закрепил эту раму со шкурой у входа, где ранее оставил небольшой проем, через который можно было легко выйти и войти. Теперь она выполняла роль своеобразной двери и практически полностью перекрыла проход, если не считать щели над ней, под самым потолком. Именно эта щель и позволяла воздуху в пещере не застаиваться, но при этом и лишнее тепло не покидало ее. Постепенно, день за днем, запасы дров увеличивались. Ведь Юрий работал не покладая рук, сам зная о том, что каждое полено – это часы тепла и безопасности. Он внимательно следил за изменениями погоды, постепенно отмечая факт того, как осень плавно уступает место зиме. Листья на деревьях уже облетели, и лес готовился к приходу холода. И именно в один из таких дней, когда мальчик возвращался с очередной партией дров, он почувствовал гордость за проделанную работу. Его пещера была готова к зиме, запасы еды и лекарств были собраны, и он был уверен, что сможет выжить в этом суровом лесу. А значит, он мог точно быть уверен в том, в его голове даже мысли не появится о том, что мог не совсем правильно поступить, когда сбежал из дома. И уже ночью, сидя у огня своего очага и наслаждаясь теплом, Юрий смотрел на свои запасы и чувствовал, как уверенность наполняет его сердце. Он знал, что зима будет трудной, но был готов встретить ее лицом к лицу. Ведь у него были не только сила и воля к жизни, но и немного магии, которая всегда будет рядом, помогая преодолевать любые трудности. Тем более, что Юрий понимал, что безопасность – это не только вопрос теплого укрытия и достаточного количества пищи, но и умение оставаться незамеченным. Темный лес всегда был полон опасностей. Дикие звери, другие охотники, неизвестные существа, которые могли бы обнаружить его убежище. Все это могло в один прекрасный момент навредить мальчику. Именно поэтому он и решил создать дополнительно секретные проходы в кустах, окружающих его пещеру, чтобы иметь возможность незаметно проникать и выходить, не привлекая лишнего внимания. На следующий день, после того, как он закончил складывать очередную партию дров, Юрий начал внимательно осматривать кусты, окружающие вход в его пещеру. Это были густые заросли, состоящие из колючих кустарников и плотных лиан, которые уже давно служили ему естественной защитой. Но теперь он собирался сделать их еще более функциональными и запутанными. И первым делом Юрий нашел несколько участков, где кусты были особенно густыми и плотными. Он начал аккуратно прорезать в них узкие проходы, используя свой нож. Он старался делать это так, чтобы внешние кусты оставались непроходимыми. Юрий медленно и методично продвигался сквозь заросли, убирая лишние ветки и оставляя небольшие, почти незаметные проходы, через которые он мог бы быстро и бесшумно пройти. Он знал, что эти проходы должны быть достаточно широкими, чтобы он мог быстро двигаться, даже с возможным грузом, но при этом достаточно скрытыми, чтобы их не заметили посторонние. Юрий использовал свой опыт, чтобы маскировать следы своей работы. Он собирал срезанные ветки и листья, накрывал ими пройденные пути, создавая иллюзию непроходимости. Проходы вели к разным направлениям от его пещеры, предоставляя ему несколько вариантов для выхода и входа. Один из них вел к маленькому ручью, где он часто набирал воду и собирал съедобные растения. Другой проход выходил к старой, заросшей тропинке, по которой он мог добраться до своего хранилища трав. Третий проход был самым длинным и вел к небольшой поляне, где он часто охотился. И над этими проходами Юрий работал несколько дней, каждый раз возвращаясь в пещеру лишь на ночь. Он тщательно проверял свои пути, чтобы убедиться, что они безопасны и не оставляют тех самых следов, что он так старался избежать, так как сам понимал, что это может спасти ему жизнь в случае опасности. И когда Юрий заканчивал последний проход, он услышал странные звуки. Это были приглушенные шаги и такие же приглушенные голоса. Мальчик мгновенно насторожился и, затаив дыхание, спрятался в ближайших кустах. Через несколько мгновений он увидел группу людей, проходящих мимо. Это были те самые охотники, которых он заметил ранее, видимо, все же решившиеся как следует исследовать более глубокие зоны темного леса. Ну, это было вполне понятно, ведь именно в таких глубоких районах этого лесного массива и можно было встретить самых опасных, а значит и самых ценных измененных существ, что могло их значительно обогатить, обеспечив безбедную жизнь практически до конца жизни. Заметив этих людей, Юрий замер, наблюдая за ними из своего укрытия. Они остановились неподалеку, обсуждая что-то тихими голосами. Мальчик знал, что не должен быть обнаружен. Он медленно и бесшумно начал двигаться к своему секретному проходу, зная, что в случае чего, он сможет быстро скрыться. А когда эти охотники все же ушли, Юрий с облегчением вернулся в пещеру. Он еще раз убедился, насколько важно быть скрытным и осторожным. Его секретные проходы теперь были испытаны на практике, и он знал, что сможет использовать их в случае необходимости. А уже ночью, сидя у костра и греясь, Юрий чувствовал себя защищенным. Он сделал все возможное, чтобы подготовиться к зиме и обезопасить свое убежище. Теперь он мог спокойно спать, зная, что даже если кто-то случайно пройдет мимо его пещеры, то его убежище останется незамеченным. Подумав об этом, Юрий задумчиво посмотрел на танцующие языки пламени и тихо улыбнулся. Его маленькое укрытие в темном лесу стало не только местом для жизни, но и символом его силы, умения и магии. С этими мыслями он отправился спать, зная, что он готов встретить любые испытания, которые могут возникнуть в этом древнем и загадочном лесу. Юрий жил в своей пещере уже не меньше 3 месяцев, каждый день проверяя свои запасы и укрепляя убежище. С приближением зимы он все чаще слышал странные звуки в лесу, которые нарушали привычное ему спокойствие. Мальчик знал, что охотники снова вернулись, и теперь их цель была еще более опасной – измененные твари, населяющие глубины темный лес. Эти создания обладали ценными органами, которые приносили большие деньги на рынке в любом городе. Ведь именно из них те же алхимики могут создавать самые могущественные эликсиры, которые могут фактически вернуть мертвеца с того света, не говоря уже о том, что некоторые эликсиры могут многократно усилить человека, дав ему силу какого-либо существа, что сделает его просто непобедимым. Еще когда мальчик жил с родителями, он слышал истории о том, что некоторые дворяне того самого короля, желающие возвыситься на военном поприще, старательно покупают такие эликсиры за 1000 золотых, чтобы стать сильнее. Были даже рассказы о том, что некоторые становились настоящими монстрами в бою, превращаясь в монстров. Таких называли оборотнями или берсерками. Говорят, что даже в гвардии короля было как минимум 5 таких дворян, которые охраняли его. А значит, попытаться убить человека, возле которого постоянно крутятся такие бойцы, будет очень сложно. Не говоря уже о том, что отравить таких измененных людей было тоже практически невозможно. Так что Юрий сам практически сразу понял, что ему нужно быть особенно осторожным. Он решил систематически отслеживать передвижение охотников, чтобы избежать встречи с ними и обезопасить свое укрытие. Каждое утро, еще до рассвета, он выходил из своей пещеры и отправлялся вглубь леса, используя свои секретные проходы. В это время мальчик двигался тихо и незаметно, как тень. Он подкрадывался к местам, где раньше видел охотников, и внимательно осматривал окрестности. Ветки и листья, расстеленные под ногами, не издавали ни звука, когда он проходил мимо. Юрий поднимался на возвышенности, и даже деревья, откуда внимательно наблюдал за происходящим вокруг. И однажды утром, когда туман еще не рассеялся, и стелился по земле и кустам, Юрий уже в который раз забрался на высокое дерево у края небольшой поляны. Оттуда он увидел новый лагерь охотников. Что эти люди весьма легкомысленно и даже в чем-то наивно решили расположить на одной из полян, в глубине леса. Да, их было много, почти 500 человек, но это не решало большинство проблем, которые они могли получить здесь. И, видимо, они даже не пытались задуматься о том, что делают. Эти охотники уже расположили свои палатки, вещи и разжигали костры. Постаравшись прислушаться, мальчик услышал их разговор и понял, что они хотят найти в этом месте самых сильных измененных тварей, которые обитали в самых темных уголках этого леса. Вот только они, сами того не понимая, могли стать жертвами на этой охоте. Даже несмотря на то, что привели с собой мага, что сразу же поставил вокруг лагеря своеобразный тревожный контур. Это было весьма своеобразное плетение, создающее периметр. И если его пересечет хоть кто-нибудь, не суть важно кто, то от артефакта, что теперь стоял в центре этого лагеря, раздастся тревожный сигнал. «Смешно», — тихо прошептал мальчик, сидя на толстой ветке и уже привычно прожевывая кусок вяленого мяса. «А если это будет тот самый монстр, что сейчас в другой части леса в спячку лег, что они сделают? Боюсь, что они даже понять ничего не успеют, когда та тварь начнет их рвать на куски, наивные». Сделав такой вывод, Юрий еще некоторое время наблюдал за тем, как охотники готовили свое снаряжение: луки, копья, мечи. Некоторые старательно смазывали жиром кольчуги, а также они готовили и ловушки. По сути, они были вооружены до зубов и явно знали, на что идут. Так можно было подумать, если бы не этот лагерь в глубине леса. Ведь таким образом они просто подставились. Кто же так делает? Они что же, решили сэкономить время, которое тратит на все эти забеги от лагеря в лес и обратно? Глупо. И все из-за того, что правило ставить свой лагерь за пределами темного леса было написано кровью сотен погибших по собственной глупости. Юрий это точно знал, так как те, кто так поступал, практически никогда не возвращались, хотя их тут почти 500. Может, кто-то и выживет. Так что сейчас, наблюдая за всем этим, мальчик чувствовал смешанные чувства. С одной стороны, присутствие охотников было опасным для него, но с другой стороны, их цель отвлекала их внимание от его пещеры. А также, в случае их гибели, сам Юрий мог получить новые трофеи, что помогут ему самому выживать в этом лесу. Да, звучит весьма жестоко, но у него просто нет выбора. Да и эти люди сами пришли в темный лес, и они прекрасно знали о том, что их здесь может ждать не только богатство, но и смерть, иногда даже весьма мучительная и жестокая. Так что в этом случае они сами будут виноваты в том, что может с ними случиться. Немного поразмыслив, Юрий решил использовать эту ситуацию в свою пользу. Он начал следить за охотниками, выясняя их маршруты и зоны охоты. Мальчик знал, что если будет знать маршруты их передвижения, то сможет избежать столкновения и защитить свое убежище. Каждый вечер он возвращался в пещеру и зарисовывал в своем небольшом дневнике маршруты охотников и их планы. И в один из дней Юрий с радостью заметил, что охотники начали уходить глубже в лес, преследуя свою добычу. Это давало ему больше времени и пространства для маневров. Он снова отправился на разведку и увидел, что многие из охотников оставили свои лагеря, преследуя измененных тварей. Теперь Юрий мог спокойно продолжить работать над своими запасами и укреплениями. Он продолжал собирать дрова, грибы и коренья, зная, что ему предстоит долгий и суровый зимний период. Мальчик также проверял свои ловушки, расставленные вокруг пещеры, и делал их более эффективными. А однажды вечером, когда Юрий вернулся в пещеру после очередной разведки, он почувствовал облегчение. Охотники стали реже появляться в его районе, сосредотачивая свои усилия на добыче органов измененных тварей в других местах темного леса, а большинство вообще отправилось восвояси, так как тех измененных существ, что они могли добыть, охотники уже перебили, а с более опасными тварями мало кто из них хотел связываться. Именно в этот момент мальчик понял, что волна желающих нажиться на этих опасных существах очень сильно ослабила внимание к его судьбе и возможному укрытию. И это была маленькая победа с его стороны. Он не только сумел выжить в это сложное время в темном лесу, так еще и не дал никому обнаружить его убежище. А это имело для него и его планов определенное значение. В ту ночь Юрий долго сидел у костра, наслаждаясь теплом и спокойствием. Он знал, что зима будет тяжелой, но был уверен, что сможет выжить. Теперь, когда охотники были заняты своими делами, он мог сосредоточиться на своей защите и подготовке к холодам. И теперь, практически каждый вечер, слушая завывание ветра и звуки леса, пробивающиеся в пещеру, Юрий чувствовал своеобразную благодарность за свою предусмотрительность и умение адаптироваться. Его пещера стала для него не только убежищем, но и символом его силы и выносливости. Он знал, что с такими навыками и магией, которую он начал осваивать, он сможет выжить в любых условиях, и это давало ему надежду на будущее. Зима все ближе подступала к темному лесу, но Юрий уже был готов встретить ее во всеоружии. С каждой ночью, проведенной у теплого костра, он становился все более уверенным в своих силах и возможностях. И пусть охотники, время от времени, все еще продолжали свои опасные игры с измененными тварями, он знал, что его маленькое укрытие останется безопасным и невидимым для них. Одним холодным осенним вечером, когда ветер завывал среди деревьев, снова Юрий сидел у костра в своей пещере, обдумывая следующий шаг в подготовке к зиме. На его коленях лежал старый мешок, который он нашел в заброшенной деревушке недалеко от своего укрытия. Этот мешок был не совсем обычным. На его поверхности виднелись загадочные магические узоры и плетения. Юрий слышал рассказы о таких артефактах. Они могли сохранять скоропортящиеся продукты и даже органы убитых монстров. А Юрий всегда был любопытным и внимательным к деталям, и сейчас он решил попытаться разобраться в магии, которая пронизывала этот мешок. Он понимал, что если сможет использовать знания, что может дать ему этот артефакт, то это значительно упростит его жизнь в лесу, особенно зимой. Именно поэтому мальчик аккуратно развернул мешок перед собой, расправив его на ровной поверхности, и внимательно осмотрел узоры, пронизывающие ткань. Это были сложные плетения, состоящие из линий и узелков, которые переплетались между собой в замысловатых фигурах. Задумавшись, Юрий провел пальцами по этим узорам, чувствуя едва заметную вибрацию магической энергии. Для начала он решил начать с простого, ведь ему нужно было понять основные элементы плетения. Юрий вспомнил все, что слышал от своих наставников, включая сюда даже ту самую бабушку-травницу, о магических символах и узлах силы. Он знал, что каждый узелок и линия имеют свое значение и функциональное назначение. Поэтому он и начал изучать каждый элемент по отдельности, стараясь найти логику в их расположении. И первым делом Юрий заметил, что узоры на мешке были симметричны. Это говорило о том, что магия была тщательно продумана и сбалансирована. Он нашел центральный узелок, который, как ему казалось, был сердцем всей конструкции. Мальчик сосредоточился на этом узелке, пытаясь понять его значение. Постепенно он начал видеть в узорах определенные закономерности. Тщательно изучая этот своеобразный артефакт, Юрий также понял и то, что линии, соединяющие узелки, образуют своеобразные замкнутые потоки энергии. Он начал следить за этими потоками, замечая, как они пересекаются и образуют защитные и сохраняющие плетения. Эти линии были словно артерии, по которым течет магическая энергия, поддерживая всю структуру артефакта. И уже в процессе изучения Юрий решил попробовать направить свою магию в мешок. Он положил руки на поверхность ткани и закрыл глаза, сосредоточившись на своих ощущениях. Мальчик медленно вдыхал и выдыхал, чувствуя, как энергия начинает течь сквозь его пальцы. Он направил свою магию в центральный узелок, стараясь понять, как взаимодействуют его собственные силы с магией артефакта. Именно в этот момент Юрий почувствовал, как узелок начинает пульсировать под его пальцами. Это было удивительное ощущение, будто мешок ожил и начал откликаться на его магию. Он продолжал направлять энергию, ощущая, как потоки магии начинают взаимодействовать с его собственными. Постепенно он начал понимать, как работает этот артефакт. Осознав все это, мальчик медленно открыл глаза и увидел, что узоры на мешке стали светиться мягким, теплым светом. Он почувствовал радость и удовлетворение от того, что смог разобраться в магических плетениях. Теперь он знал, как активировать этот артефакт и использовать его по назначению. И после этого Юрий решил провести эксперимент. Он взял несколько грибов, которые недавно собрал, и положил их в мешок. Затем он снова направил магию в центральный узелок, активируя защитное плетение. Узоры на мешке засветились ярче, и мальчик почувствовал, как магия начинает работать, создавая вокруг продуктов защитное поле. И только на следующий день Юрий открыл мешок и с удивлением обнаружил, что грибы сохранили свою свежесть. Это был значительный успех. Теперь он мог хранить скоропортящиеся продукты и важные ингредиенты для своих зелий без страха, что они испортятся. Каждый вечер Юрий продолжал изучать магические плетения на мешке, постепенно углубляясь в понимание магии. Он научился не только активировать и деактивировать артефакт, но и улучшать его эффективность, добавляя свои собственные узлы и линии силы. Ведь, по сути, использовать его могли даже простые люди. Но только до тех пор, пока та самая закольцованная энергия не закончится. Все же потерь энергии в таком плетении избежать было невозможно. Да, такой артефакт было очень просто снова заставить заработать, банально зарядив энергией его плетения. Но если бы в него встроили бы хотя бы маленький накопитель маны, что-то вроде того самого кварца, на котором даже Юрий тренировался, то такой артефакт работал бы куда дольше. Но, видимо, самим создателям такого предмета было совершенно ни к чему подобное. Скорее всего, сами маги хотели постоянных доход, так как даже зарядка такого с виду простого мешка обходилась тем же охотникам в пару-тройку серебряных монет. Так что подобную хитрость даже сам мальчик очень быстро понял. После всех этих экспериментов и постоянных тренировок, Юрий чувствовал, что с каждым днем он становится все более умелым и опытным магом. Его знания и навыки росли, и он был уверен, что сможет справиться с любыми испытаниями, которые подготовит для него темный лес. С каждым новым днем зима становилась ближе, но мальчик знал, что он готов встретить ее во всеоружии, с магическим мешком-хранилищем, который теперь стал его надежным помощником в борьбе за выживание. Тем более, что теперь таких мешков у него было несколько, чем он мог постоянно пользоваться. Не говоря уже о том, что мальчик решил попробовать сделать нечто подобное в виде полноценной кладовой, в которой можно было бы безболезненно и без каких-либо опасений хранить как можно больше самых разнообразных и скоропортящихся продуктов. Вдохновленный своим успехом с магическим мешком-хранилищем, Юрий решил попробовать создать собственное магическое плетение. Он чувствовал, что начал понимать основы подобной бытовой магии и магии плетений, и хотел проверить свои знания на практике. Он нашел подходящий кусок ткани и начал экспериментировать, воспроизводя узоры и линии, которые видел на мешке. Для того, чтобы не совершить серьезные ошибки, Юрий начал с простых узлов и линий, медленно прокладывая пути энергии через цельные нити ткани. Он сосредоточился на том, чтобы каждое соединение было точным и устойчивым. Мальчик внимательно следил за своими ощущениями, чувствуя, как энергия течет по создаваемым им плетениям. Он осознавал, что каждый узелок и линия должны быть правильно сбалансированы, чтобы магическое плетение работало эффективно. Весь этот долгий процесс создания собственного плетения оказался не таким простым, как он думал сначала. Несколько раз плетение распадалось, и энергия исчезала в никуда настолько быстро, что он даже не успевал ее уловить и собрать обратно. Но Юрий не сдавался, продолжая экспериментировать и искать правильные комбинации. В один из таких моментов, когда его плетение снова распалось, мальчик внезапно осознал, что смог почувствовать слабое место в своем плетении. Это было в одном из центральных узелков, который не выдерживал поток энергии и разрушался. Тогда у Юрия появилась идея, что если он сможет использовать эту слабость, чтобы разрушать чужие магические плетения. Он решил провести эксперимент и проверил эту теорию на своем следующем плетении, и начал создавать новое плетение, тщательно продумывая каждое соединение. Когда он дошел до центрального узелка, то сосредоточился и направил в него небольшой импульс своей магии, как будто пытаясь уколоть его. Узелок мгновенно дестабилизировался, и все плетение распалось. Юрий был поражен и обрадован этим открытием. Он понял, что может не только создавать магические плетения, но и разрушать их, влияя на центральные узлы. Мальчик продолжил экспериментировать, стараясь улучшить свою технику. Он повторял процесс снова и снова, каждый раз улучшая свои навыки. А для проверки своих новых знаний, Юрий решил попытаться разрушить уже существующее плетение на мешке хранилища, который был сильно поврежден. Он знал, что это будет сложнее, так как плетение на мешке было создано опытным магом, но это был отличный способ проверить свои силы. Для этого мальчик сосредоточился на центральном узелке мешка. Он аккуратно направил свою магию, пытаясь уколоть узелок в его самом слабом месте, и тут же почувствовал некоторое сопротивление, но не остановился. Медленно, но уверенно он увеличивал давление, пока не ощутил, как узелок начал дестабилизироваться. В этот момент порванный мешок слегка задрожал, и узоры на его поверхности начали терять яркость. Юрий продолжал воздействие, пока не услышал слабый треск, а потом и хлопок. Это был звук распадающегося бытового плетения. Магия мешка была нарушена, и энергия начала рассеиваться. Получив желаемый результат, Юрий тут же остановился, удовлетворенный своим успехом. Он понимал, что разрушение магических плетений – это мощное оружие, которое может помочь ему в защите своего убежища и себя самого. Теперь он мог не только использовать магию для создания, но и для разрушения, что делало его еще более уверенным в своих силах. А уже на следующий день Юрий продолжил свои исследования, создавая новые плетения и экспериментируя с различными способами их дестабилизации. Он осознал, что каждое магическое плетение уникально, и для каждого требуется своя техника разрушения. Но он знал, что ключ к этому – понимание центральных узлов и их слабостей. Именно поэтому Юрий продолжал учиться и совершенствоваться, с каждым днем становясь все более умелым магом. Его знания и навыки росли, и он чувствовал, что сможет справиться с любыми вызовами, которые может преподнести темный лес. С магией, способной как создавать, так и разрушать, Юрий был готов встретить любые испытания, и это давало ему уверенность и силу для продолжения своей борьбы за выживание. К тому же, Юрий сам прекрасно понимал, что знания о магии могут быть решающими для его выживания в темном лесу. Теперь, когда он освоил создание и разрушение магических плетений, мальчик решил сосредоточиться на разработке эффективного оружия, иглы концентрированной маны, которой можно разрушать плетения врагов. Это могло стать его основным средством защиты и нападения. А уже тем же вечером, когда солнце уже скрывалось за горизонтом, Юрий снова сидел у своего костра в пещере, обдумывая свои дальнейшие шаги. Он решил начать со снов, так как сначала ему нужно было понять, как можно создать своеобразную метательную иглу маны и как контролировать ее. Мальчик знал, что это потребует высокой концентрации и точности, поэтому он решил практиковаться ежедневно. Для этого Юрий взял небольшой кусок дерева и начал вырезать на его поверхности схематичное изображение иглы. Он представил себе, как должна выглядеть эта магическая конструкция. Тонкая, острая, словно стрела, с максимально сконцентрированной магией в ее конце. Он знал, что игла должна быть не только точной, но и достаточно мощной, чтобы проникнуть в центральные узлы вражеских плетений и разрушить их. Создав своеобразную схему рисунок будущего плетения, мальчик закрыл глаза и сосредоточился на своей магии. Он начал с малого. Собрав небольшое количество маны в ладони, он начал формировать ее в тонкую линию. Он представлял себе, как магия сжимается, становится плотнее и острее. Это было нелегко, так как манипулировать магией таким образом требовало большой концентрации. Естественно, что первый эксперимент оказался неудачным. Магическая игла банально распалась, не успев принять нужную форму. Ведь это была чистая мана, а не какое-то плетение. Но Юрий не расстроился, понимая, что такие навыки требуют времени и практики. Так что он продолжил попытки, снова и снова собирая магию и формируя ее в иглу. И с каждым разом у него получалось все лучше. Вскоре он все же научился контролировать потоки энергии, направляя их в тонкую линию и удерживая ее в стабильном состоянии. Постепенно игла маны стала приобретать нужную форму, становясь все более острой и концентрированной. Немного погодя, когда он все же отработал полноценное создание такой иглы, Юрий решил проверить свою своеобразную разработку на практике. Для этого он создал небольшое магическое плетение на куске ткани, повесил его на стену пещеры и попытался разрушить его с помощью иглы. Сосредоточившись, он направил иглу в центральный узел плетения и буквально физически почувствовал, как ее острие проникает в самую суть узелка. С легким нажимом он направил иглу глубже, и узелок начал дестабилизироваться, пока плетение полностью не распалось. Этот успех вдохновил Юрия. Он понял, что на правильном пути и что его техника работает. Мальчик решил продолжать тренировки, чтобы улучшить свои навыки и сделать иглу маны еще более эффективной. Каждый день он практиковался, создавая иглы маны и разрушая с их помощью свои же собственные магические плетения. Он изучал разные виды плетения и находил их слабые места, чтобы максимально эффективно использовать свою технику, и даже сумел найти способ разрушать фаерболы во время полета. А ведь это магическое плетение было основным для боевых магов того же королевства, хотя он не раз слышал истории о том, что на Востоке маги могут использовать целый перечень магических плетений, которые выглядят как совершенно нереальные вещи, и это его немного пугало. Но Юрий все так же экспериментировал с различной концентрацией маны, пытаясь найти идеальный баланс между мощностью и точностью своего своеобразного колющего оружия в виде метательных игл. Однажды, когда Юрий тренировался, он почувствовал, что его игла стала особенно острой и мощной, и тогда он направил ее в сложное плетение, которое создал для тренировки, и с удивлением заметил, что игла пробила узелок почти мгновенно, разрушив все плетение практически мгновенно, что отразилось на нем, заставив выплеснуть содержащуюся внутри ману в окружающее пространство, благодаря чему раздался достаточно громкий хлопок. А если бы в этом плетении было больше энергии, был бы мощный взрыв. И тогда именно тот, кто хотел бы использовать разрушившееся плетение, сильно пострадал бы. А для 11-летнего мальчика это было значительное достижение. И именно в этот момент Юрий понял, что такая метательная игла маны может стать его сильнейшим оружием. Так что он продолжал совершенствовать технику и учился быстро формировать и направлять иглу, чтобы быть готовым к любым неожиданностям. Так что теперь, когда Юрий вышел на новый уровень понимания магии, он чувствовал себя более уверенным и готовым к встрече с любыми врагами. Его игла маны стала символом его силы и решимости, и мальчик знал, что сможет использовать ее для защиты себя и своего убежища. Зима была уже близко, и Юрий понимал, что впереди его ждут тяжелые испытания. Но с каждым днем, проведенным в тренировках и своеобразных исследованиях, он становился все сильнее и умелее. Его знания и навыки росли, и он был готов встретить любые вызовы, которые мог преподнести темный лес. С магической иглой маны, способной разрушать вражеские плетения, Юрий чувствовал, что сможет справиться с любыми опасностями и защитить свое убежище в этом таинственном и опасном лесу. И когда в воздухе появились первые снежинки, которые медленно и практически неуверенно опускались на землю, у мальчишки практически все было готово. Он заранее побеспокоился о пище, о лекарствах, о тех самых дровах и о воде. В крайнем случае, когда сильно похолодало, на дальней стене пещеры начали образовываться многочисленные капли воды, которую почему-то иногда называли странным словом «конденсат». Она была достаточно чистой, чтобы ее можно было пить. Чем один раз Юрий и воспользовался, когда поблизости от его убежища была замечена группа охотников, и мальчику пришлось спрятаться. В тот день он не мог выйти даже за водой на ближайший родник, но собирая эту воду при помощи берестяного ковшика, он смог набрать достаточно воды, чтобы попить, умыться, и даже попытаться сварить в котелке что-то вроде отвара. Правда, отвара этого получилось всего лишь несколько глотков, ну а что делать-то? В такой ситуации подобному будешь рад. К тому же мальчик не забывал и о том, что если часто ходить по одному и тому же месту, то рано или поздно там образуются следы, тропинки и различные дорожки. И по такой тропинке легко определить, кто здесь ходит и куда, а ему бы этого не хотелось, ведь Юрий уже и сам неплохо разбирался в следах и прекрасно осознавал, что его так могут выследить. Хотя, из тех обрывков кожаной одежды и сапог, которые достались ему в качестве своеобразных трофеев от погибших на странной поляне пустоши охотников, он соорудил себе что-то вроде необычных мокасин, которые нужно было одеть на ногу поверх обуви. След от них получался крупнее его ноги, и какой-то странный. Так что понять то, кто именно прошел в этом месте, где наступила его нога в такой своеобразной обуви, было в принципе невозможно. Чем мальчик и пользовался. Пару раз его следы замечали эти самые охотники, приходившие в темный лес за измененными тварями. И, надо сказать, что они весьма настороженно отнеслись к этому месту. Долго осматривали его, и пытались понять, кто же шастает так глубоко в темном лесу, да еще и в одиночестве, но благодаря тому, что эта обувь была крупнее размером, чем его реальный размер ноги, никто не так и заподозрил, что в лесу бродит одинокий мальчик. Были разные предположения. Правда, сидя на ветке прямо над головами охотников, Юрий с большим трудом сдерживал смех. Ему так хотелось расхохотаться, когда он слышал самые невероятные предположения о том, кто же это в темном лесу шастает как у себя дома. Если бы они хотя бы догадывались о том, как мальчик, каждый раз выходя из своего убежища, переживает, наверное, бы посочувствовали ему, но это не факт, поэтому мальчик не прельщался. После рассказа охотника Григория он уже никому не доверял, а ведь у него была мысль попытаться договориться с этими охотниками и постепенно, одну за другой, выводить на измененных тварей, получая в обмен от них какую-нибудь своеобразную оплату, ведь он видел то, как несколько раз охотники проходили фактически возле лёжки подобного измененного монстра. Да, не все из этих тварей были кровожадными. Например, он сам видел странного оленя, который, видимо, поглотил достаточно много магической силы магического шторма и кардинально после изменился. По сути, он казался хрустальным. Сам этот странный монстр выглядел как монолитный кристалл, просто темного цвета, но при этом двигался. И когда он шел по лесу, то у него под ногами очень сильно разрастались и расцветали различные травы. Даже проходя мимо поврежденного молнией дерева, этот олень каким-то образом воздействовал на него, и это растение снова зазеленело и ожило. Хотя, по сути, оно представляло из себя обугленный пенек. И этот факт, сам по себе, уже говорил о многом. Судя по всему, дикая энергия магии, что попала в это существо, фактически превратила его источник жизни и природной энергии. И теперь его даже можно было бы даже назвать каким-нибудь лесным духом-защитником. Кто знает, как дорого бы заплатили те же самые алхимики за внутренние органы такого вот монстра. Да, язык не поворачивается назвать монстром существо, которое не проявляло агрессии. Юрий в этом был убежден, потому что сам один раз столкнулся нос к носу с этим самым кристальным оленем, а тот просто посмотрел на мальчика своими равнодушными фактически стеклянными глазами, тихо чему-то фыркнул и пошел дальше, словно догадываясь о том, что и мальчик ему вреда нанести просто не сможет. Однако, кто знает, на что может быть способно это существо на самом деле. Может, в тот момент оно было вполне себе сытым и не хотело никого трогать. По крайней мере, сам Юрий неоднократно видел, что с виду выглядевшие нормальными и обычными животными, существа в темном лесу могут буквально в мгновение ока ощериться огромными клыками и наброситься на кого-нибудь, кто бы ни расслабился рядом с ними. Не так давно он встретил довольно крупного кабана-сикача, от которого с большим трудом сумел сбежать, и все только из-за того, что этот кабан напал на собственную семью. Конечно, можно вспомнить о том, что свиньи могут пожирать своих собственных поросят. Ну, давайте начнем с того, что Юрий был не настолько глуп и прекрасно понимал, что подобное было возможно только в одном случае. Если подобное животное очень голодно, тогда кабан может проявить свою агрессию и желание сожрать существо, которое имеет отношение к его же виду. Но и тут есть некоторые нюансы. Тот же кабан-сикач никогда не набросится на представителей собственного семейства. Наоборот, он за это самое семейство любому горло перегрызет. Так что в сложившемся положении, Юрий быстро понял, что с кабаном что-то не так. Но когда тот, убив последнего из собственных поросят, распахнул свою пасть с треугольными зубами, и это помимо тех бивней, которые у него торчали как вверх, так и вниз, Юрий понял, что это уже далеко не обычный кабан-сикач. А когда присмотрелся повнимательнее, то увидел, что и щетина на его теле отдает своеобразным металлическим блеском. Немного погодя, мальчик сам убедился в правдивости своих подозрений. Этот кабан, прямо на глазах мальчика, уже сидевшего высоко на дереве, напал на группу охотников. И охотники проиграли, только двое успели сбежать. Пока кабан бесновался на небольшой прогалине, где и застал эту группу охотников врасплох, Три охотника погибли, их оружие и сумки так и остались валяться на той залитой кровью прогалине. По крайней мере до тех пор, пока кабан не ушел прочь. Потом все это подобрал Юрий. Так вот, когда он рассматривал оружие этих несчастных, то заметил, что те самые мечи, которыми охотники пытались пробить шкуру этого монстра, были сильно затуплены. Именно в том самом месте, которым и соприкасались с его щетиной. Судя по всему, эта щетина была не хуже кованой рыцарской брони, хотя, по своей подвижности она явно выигрывала у полноценного рыцарского панциря. Колющие удары, кстати, тоже не особо им помогли, так, пара легких царапин, которые только разозлили это существо еще больше. Честно говоря, из-за этого самого кабана, Юрий боялся сейчас выходить из своей берлоги, потому что опасался главного, что этот кабан по его следам найдет убежище мальчика, и постарается его оттуда выжить. Все-таки кабану тоже надо где-то зиму пережить, а учитывая тот факт, что этот монстр был плотоядным, а у Юрия был запас пищи на зиму, можно было понять, что эта своеобразная берлога вполне может, в один прекрасный момент, банально поменять хозяина. К тому же Юрий опасался того, что выпавший снег испортит ему все. И если по траве он мог бегать, каждый раз меняя маршрут, чтобы следов не оставлять, или оставлять как можно меньше, то по снегу так бегать не получится. Его следы возле бывшей берлоги старого медведя будут все равно слишком часто встречаться. А значит, следует ожидать появления гостей. Именно поэтому мальчик и решил, что постарается в снежное время выходить как можно меньше из своего убежища. Лучше уж он будет заниматься медитациями, тренировками, и постарается экономить пищу. Все-таки не стоит действовать опрометчиво в его положении. Да, охотников стало куда меньше, когда практически все измененных тварей в ближайших к территории королевства землях перебили. Но не стоит забывать про тех существ, которые были глубоко в темном лесу. Тем более, что Юрий, лично столкнувшись с некоторыми из них, понял главное. Они не первый год живут, то есть, они пережили не один магический шторм дикой энергии, которая на них сильно повлияла. По своей сути, эти существа были бесценны, но настолько опасны, что Юрий не рискнул бы на них вывести даже отряд королевской гвардии. Кстати, тот самый немертвый костяной монстр, которого Юрий старательно выслеживал перед своим бегством, тоже затаился. Непонятно почему, но он впал в своеобразную спячку и даже свою паутину, ранее опутывающую всю ближайшую территорию, куда-то убрал. Сейчас эта паутина окутывала маленький овражек, словно кокон у паука в его гнезде, и за пределы этого оврага не выходила. А вот что происходит внутри этого самого оврага, Юрий просто не знал, потому что боялся соваться туда. Там было просто невозможно даже мухи пролететь. И если монстр залег в спячку, то пусть лучше так и будет. Потому что если Юрий без подготовки все же столкнется с ним, то у мальчишки точно будут невероятно большие проблемы. Хотя, в последнее время, именно благодаря своим тренировкам, Юрий сам разработал целую систему быстрого создания метательных игл из маны, как он их называл, искованной маны. Конечно, кто-то другой мог бы назвать ее прессованной, но, просто, как следует подумав над тем, что его мана была все еще довольно слаба, он решил попробовать сделать так, как обычно делает кузнец, при помощи молота обрабатывая металл. Так что он старался сплюснуть ману как можно сильнее с разных сторон, и получился своеобразный кованый шип из маны, который был куда плотнее, чем обычная мана, если делать ей укол. Уже потом, еще немного подумав, и заметив, что сам по себе такой шип летит немного нестабильно, когда он направляет его куда-нибудь, мальчик решил попытаться при этой самой ковке его слегка закручивать. Получилось что-то непонятное, но, по крайней мере, теперь такой шип, особенно если его раскрутить в воздухе поперек оси полета, становился более стабильным и летел куда дальше, прежде чем развеивался в пространстве. «Это что же у меня получилось?» – тихо вздрогнул Юрий, когда во время очередной тренировки отправленный им в стену такой кованый и перекрученный шип взорвался с довольно гулким грохотом, чего мальчик сильно испугался. И только несколько часов спустя, после того как побегал вокруг пытаясь понять, привлек ли он к этой территории подобным ударом внимание кого-либо со стороны или нет, смог подойти к этой стене, чтобы ее разглядеть, и его удивлению не было границ, так как после этого удара в каменной монолитной стене образовалась довольно неплохая яма, причем, достаточно глубокая. А если присмотреться, то можно было понять, что создается впечатление, будто кто-то нанес удар чем-то острым, вроде кирки в стену. А кирки у него не было, у него был только этот самый шип из кованой маны. Это получается, что даже доспехи рыцаря таким оружием пробить можно. Нервно передернул плечами мальчик и вернулся в свою пещеру, чтобы все как следует обдумать. В ту ночь он даже спать не мог, потому что подобного оружия, насколько ему было известно, в их королевстве никто не применял. Также не стоит забывать и о том, что после удара подобного рода мана очень быстро развеивается. Как результат, получается так, что даже собственную ману одаренный может использовать как оружие без подобных плетений вроде того же фаербола, а след остается как от чего-то вполне обычного, что может легко сбить его врагов со следа. На следующий день он снова подошел к этой странной выбойне в стене и пытался ее рассмотреть, и как следует разобраться в том, есть ли какая-нибудь возможность понять тот факт, кто и как это сделал. А для этого нужно было определить, чья именно мана нанесла этот удар. Но есть нюанс, тот самый нюанс, который мог помочь Юрию. Когда он заметил в этой выбойне остатки своей маны, то сам инстинктивно втянул ее в свой организм, точно так же, как он это делал с чужой энергией. И, как факт, понять то, чем именно и как именно был нанесен удар в стену, теперь было просто невозможно. По сути, в руках у мальчика появилось весьма своеобразное оружие, которым можно убивать даже рыцарей, и это его испугало. Он и так был не совсем обычным человеком, а тут еще и такое, жуть какая-то. Хотя, подумав всего пару дней, что было не так уж и сложно, так как за пределами пещеры как раз все затянули проливные дожди, мальчик все же решился продолжить эти тренировки, ведь ему надо как-то защищать себя, так что он продолжил эксперименты и выяснил, что если, например, взять и в момент удара мечом использовать ману, то тогда удар будет мощнее. Он это проверил несколько раз, да и сам меч уже не тупится. По сути, если так драться, то меч просто выполняет роль направляющей для маны. По крайней мере, сам мальчик так думал некоторое время, прежде чем столкнулся с главным фактом. Чистая мана, направленная в оружие, постепенно подтачивает металл, фактически превращая его в труху, как та же ржавчина. Однако удар таким оружием действительно становится мощнее. А когда мальчик попробовал сделать это, направив в клинок оружие силу огня, которой славилась его семья, то получил пылающий меч. И теперь все, до чего дотрагивалось такое оружие, тут же воспламенялось. Ведь, по сути, это пламя было ничем иным, как маной самого пользователя такого меча. И пока мана не выгорит, пламя будет гореть. Хотя потушить любой такой предмет, до которого дотронулись подобным оружием, было не так уж и сложно, так как надо было направить на него собственную ману. Но кто об этом знает? Только тот, кто проводит подобные эксперименты. Правда, все это отнимало у мальчика немало сил, ему приходилось постоянно медитировать, чтобы не истощать свой организм максимально сильно. Ведь так можно было надорвать себя и потерять дар, а этот самый дар на данный момент все, что оставалось у мальчишки. Поэтому выбора у него просто не было, и Юрий продолжал изучать и совершенствовать свои магические навыки, а его успехи с иглой маны вдохновили самого мальчишку на новые эксперименты. Он понял, что может использовать магию не только для разрушения, но и для усиления своих атак. Так у него появилась идея создать магическое плетение, которое могло бы покрывать лезвие его ножа или меча, превращая его в необычное и мощное оружие. Для начала он начал с базового рисунка плетения, который должен был соответствовать форме лезвия. Для этого мальчик взял свой нож и начал внимательно осматривать его, представляя, как магическое плетение должно будет ложиться на металл. Мальчик знал, что для создания такого плетения потребуется не только точность, но и понимание того, как потоки магической энергии будут взаимодействовать с лезвием. Он решил начать с создания узоров на земле. Юрий нарисовал контуры ножа и начал заполнять их линиями и узелками, которые, как он знал, могли бы усилить удар и придать лезвию дополнительные магические свойства. Он вспомнил все, что знал о магических символах и их значении, и начал комбинировать их в замысловатые узоры. А когда предварительная схема была готова, Юрий начал переносить ее на лезвие ножа с помощью маны. Он сосредоточился и направил свою магию, создавая тонкие линии и узелки на поверхности металла. Это требовало огромной концентрации, так как малейшая ошибка могла привести к дестабилизации всего плетения. Как и следовало ожидать, первый опыт оказался неудачным. Плетение легко распалось, не успев закрепиться на лезвии. Но Юрий не расстроился, сам прекрасно понимая, что это только начало. Он продолжал экспериментировать, корректируя свои ошибки и улучшая технику. С каждым разом у него получалось все лучше, и вскоре он смог создать стабильное плетение, покрывающее лезвие ножа. И теперь Юрий решил проверить свое новое оружие в действии. Он выбрал толстую ветку, которую нашел неподалеку, и нанес по ней пробный удар. К его удивлению и радости, нож, покрытый магическим плетением, разрезал ветку с легкостью, будто та была сделана из тончайшей ткани. Плетение не только усилило удар, но и придало ножу дополнительные магические свойства. Так как его лезвие начало светиться слабым голубым светом, когда Юрий направлял в него свою магию. Но мальчик продолжал улучшать свое магическое плетение. Он добавлял новые узелки и линии, делая его более сложным и мощным. Юрий осознавал, что может создавать различные виды плетений для разных целей. Например, он разработал плетение, которое усиливало не только силу удара, но и остроту лезвия, позволяя ему разрезать даже самые твердые материалы. Также мальчик постоянно экспериментировал с плетениями, которые могли наделять его нож различными магическими эффектами. Ведь, в отличие от своего отца и брата, которые были вынуждены пользоваться силой только одной стихии, стихии огня, Юрий не был привязан к подобному ограничению. Так что он создал плетение, которое могло выпускать небольшой огненный заряд при ударе, а также плетение, которое покрывало лезвие ледяной магией, замораживая все, к чему оно прикасалось. Не говоря уже про удар воздухом, что позволяло отклонять оружие противника, меняя траекторию его удара, что могло стать весьма фатальным для врага в бою. К тому же Юрий осознавал и тот факт, что магическое плетение на оружии может стать его главным козырем в борьбе за выживание в темном лесу. Он продолжал работать над своими техниками, каждый день совершенствуя свои знания и навыки. Мальчик также начал думать о том, как можно использовать эти плетения для защиты, создавая магические барьеры и щиты, которые могли бы защищать его от вражеских атак, и были бы при этом достаточно мобильными, позволяя самому мальчику перемещаться так, как он того захочет и не привязывая его к месту. Что было бы, если бы он использовал стандартную защиту вроде каменной стены или воздушного купола? Так что буквально с каждым днем Юрий становился все более умелым и опытным магом. Он понимал, что впереди его ждет много испытаний, но с новыми знаниями и магическими способностями он чувствовал себя готовым к любым вызовам. Его нож, покрытый магическим плетением, стал символом его силы и решимости. И теперь, когда зима все больше приближалась, и темный лес становился все более опасным, Юрий был уверен в своих силах. Он продолжал работать над своими магическими плетениями, зная, что с их помощью он сможет справиться с любыми угрозами и защитить себя в этом загадочном и таинственном мире. И даже несмотря на все свои достижения, мальчик продолжал развивать свои магические способности, успешно создавая и совершенствуя магические плетения для своего ножа, и не только. Однако он понимал, что сила атаки – это только одна сторона выживания в темном лесу. Ему также нужна была и надежная защита. Поэтому мальчик начал задумываться и о создании эффективной защиты, которая могла бы обеспечить ему безопасность, не ограничивая его подвижность.